Пока был жив ее отец, она себе такого не позволяла. Соня смотрела на лицо Золовки, испещренное мелкими морщинами, особенно заметными под глазами и вокруг рта, где сошел грим. Невольно она сравнила себя с этой 55-летней женщиной, болезненно переносившей приближение старости, и отметила уже не в первый раз, что Анна очень похожа на отца. Воспоминание о свекре наполнило ее сердце нежностью. Она искренне любила старика и восхищалась им. «Потомственное равенство я, а не ты», — напомнила в который раз Анна. «Это не дает тебе права лезть в чужие дела», — резко оборвала ее Соня. «Наконец-то ты показала, кто ты есть на самом деле». «Ну, хватит. Говори лучше, что тебе нужно». «Откуда у тебя этот дипломат?» Соня так и подмывала послать Золовку подальше, но она предпочла не доводить дело до скандала. Улыбнувшись ослепительной улыбкой, она сказала: «Ты уже знаешь, откуда он у меня. Нечего прикидываться. Отец передал его Марии Карлотте, а я несу его Антонио, чтобы он попытался его открыть». Антонио сидел в комнате отца на его кровати и плакал. Уже не в первый раз Соня заставала его в таком состоянии, испытывая неловкость при виде слез на глазах мужа, совсем еще не старого мужчины, мечтавшего не так давно о деловой карьере. «Прости, мы, кажется, не вовремя», — пробормотала она. «Увидимся позже в гостиной». «Нет», — решительно заявила Анна, — «ждать мы не можем». Она выхватила дипломат из рук невестки и театральным жестом бросила его на кровать. «Открывай!» — приказала она брату. Соня в двух словах рассказала мужу о своей находке. «Но дипломат не наш!» — смущенно пробормотал Антонио. «Раз папа подарил его Марии Карлотте, не очень-то красиво с нашей стороны». В отличие от сестры, Антонио совсем не был похож на отца, как, впрочем, и на свою энергичную и деятельную мать, беззаветно отдававшую себя мужу и детям. Семейное дело не стало делом его жизни. Инертный, неспособный к самостоятельным решениям, он давным-давно понял, что плыть по течению легче, чем против него. Занимая в издательстве должность генерального директора, он скорее числился таковым по штатному расписанию. Поэтому, когда его сын Пьетро и племянник Джованни изъявили желание поделить между собой его обязанности, он с облегчением уступил им свое кресло. «В таком случае я сама открою этот таинственный ларчик». И Анна схватила со стола нож для разрезания бумаги. «Взломаю, да и все!» Операция удалась. Правда, не с первой попытки. С волнением подняв крышку, все трое застыли, пораженные. В дипломате лежали два увесистых гаечных ключа, совершенно новеньких и блестящих. «Что это?» Первой обрела дар речи Анна и растерянно посмотрела сначала на брата, потом на невестку. «Только не рассказывай мне, что твоя дочь не знает, что это за ключи». Красная как рак, она схватила один из ключей и стала размахивать им перед носом Сони. Придя, наконец, в себя, Соня зажала рукой рот, чтобы не прыснуть, и все-таки рассмеялась. Весело, молодо и задорно. Глядя, как заразительно смеется жена, Антонио, у которого еще не просохли слезы, тоже расхохотался. «Что тут смешного?» — чуть ли не с кулаками накинулась на них Анна. «Наш отец и вправду был великим человеком», — сквозь смех заговорил Антонио. «Он всегда любил розыгрыши, но на этот раз, кажется, превзошел самого себя. Небось, он сейчас тоже со смеху покатывается, глядя на нас сверху». «Ты хочешь сказать, что эти гаечные ключи как-то связаны с пропажей миллиардов?» Маленькие голубые глазки Анны стали круглыми от удивления. «Не знаю. Но мне кажется, отец решил поиграть с нами в охоту за сокровищами. Помнишь такую детскую игру? Или, если хочешь, загадать нам всем ребус. Рано или поздно разгадка, возможно, будет найдена. Но мне до этого, боюсь, не дожить». «Ладно, пошли», — перебила его Соня и взяла за руку. Ее охватила жалость к этому мягкому, грустному человеку.